У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело!» — закричали они, хлопая в ладоши. «Можно лопнуть от смеха!» Петр Красный, с сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах, сбегалась вся слобода. Хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете, полумертвого от страха Зотова. Свиньи дергали в разные стороны, спутали сбрую. Внезапно Петр вырвал у конюха кнут и бешено застегал по свиньям. Завизжав, они понесли карету. Кого-то сбили с ног, кто-то попал под колеса, женщины хватали детей. Петр, стоя, все стегал, багровый с раздутыми ноздрями короткого носа. Круглые глаза его были красны, будто он сдерживал слезы. У Лефортова двора конюха кое-как сбили свиную упряжку, своротили в раскрытые ворота, по двору бежал именинник Лефорт, махая тростью и шляпой. За ним пестро разодетые гости. Петр неуклюже соскочил с козел и за воротник вытащил из кареты Зотова. Все еще бешено глядя в глаза Лефорту, будто боясь увидеть в толпе кого-то, проговорил задыхающимся голосом: «Мейн либер, генерал! Привез великого посла с великим виватом от эллинского бога Бахуса!» Крупный пот выступил на лице его, облизнул губы и, все еще глядя в глаза, с трудом: «Мит херцлихен груз! Сирич бьет челом! Свиней карету в подарок шлет!» Все еще судорожно держа Зотова, шепотом: «Вались на колени, кланяйся!» Прекрасный в розовом бархате, в кружевах, напудренный и надушенный Лефорт все сразу понял. Подняв высоко руки, захлопал в ладоши, залился веселым смехом и, поворачиваясь то к Петру, то к гостям, сказал: «Вот прекрасная шутка! Веселее шутки не приходилось видеть. Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить. Эй, музыканты, марш в честь Бахусова посла!» За кустами сирени ударили барабаны и литавры, заиграли трубы, у Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку, когда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхен. Она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья. Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей рядом с Лефортом к дому, по журавлиному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один синеглазый наглый выскочил и с приговором «Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду!» пошел в присядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом завертелся юлой и... «Эх ты! Ай да Алексашка!»